Итак, движемся дальше. На данном этапе нам важно мне показать и рассказать тебе, как работает психика и тело человека. А тебе понять, как и что работает конкретно в тебе, чтобы начать понимать, почему и по какой причине ты в жизни поступаешь так или иначе, по каким законам и принципам работает конкретно твоя психика и что происходит в твоем теле. Это нужно для того, чтобы ты нашла и определила начальный источник твоих «неправильных» в кавычках чувств и, как их следствие, действий. Для этого я и провожу и разбираю различные тесты и рассказываю, как и что работает. И сейчас в этом уроке я должен рассказать, как и почему работает наше тело, с какой целью нашему телу и мозгу нужны отношения. Это мы думаем, что нам просто хочется отношений. А когда у нас появятся отношения, тогда нам захочется любви, секса, продолжения рода. Но оказывается, все происходит ровным счетом наоборот. Это наше тело и наш мозг заставляют нас искать и вступать в отношения. А если мы этого не делаем или этого не происходит, то наш мозг специально, используя негативные эмоции, заставляет нас страдать, если отношений нет. А вот зачем и почему он это делает, я рассказываю в видео ниже. Это нужно знать обязательно, если ты хочешь разобраться в этих вопросах и начать жить осознанно из позиции взрослого, а не плыть по течению только своих чувств и эмоций, которые не приводят тебя к нужным результатам, раз ты находишься в этом интенсиве. Итак, поехали.